Так, братья, планируя общение, кроме отчетов, решили, чтобы еще было и слово назидания, и мне предложено поучаствовать. Я прочитаю две выдержки из Священного Писания. Первое – это из послания к евреям, 12 глава, с 22 стиха по 24. Послание к евреям, 12 глава, с 22 стиха. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Это будет основной текст, на который я буду говорить. Но во вступлении хочу сказать несколько мыслей и еще одно место прочитать. Вообще мы так люди устроены, нам очень нравится и слышать что-нибудь новое, но и еще больше рассказать кому-то новости. И я анализировал эту мысль и думаю, что мы без исключения одинаковые. Иногда обвиняем в этом друг друга. Я вот тебе доверил, а ты рассказала. Иногда радуемся, что не узнали, кто рассказал, а только меня пообвиняли. Но всем нам нравится рассказать новенькое, и при том вперед других. Быстренько рассказать. Это из маловажных вопросов, из больших вопросов. Я еще раз хочу повторить, что в этом вопросе, я так думаю, без исключения, все мы одинаковые. И вот... На страницах Ветхого Завета я хочу напомнить, может быть, один, может быть, два случая, как тоже человек хотел сказать новости. Вот когда шло сражение, Давид остался в городе, это когда Авессалом восстал против него, и потом убили Авессалома. И Иав посылает вестника, чтобы он пошел, и не пошел, побежал в город, где находится Давид, и сказал ему весть, и он побежал. А другой юноша так хочет первый сказать. И говорит Иаву, разреши, я побегу. А он говорит, не надо, не ходи. А он второй, третий раз просится. Ну так интересно, первую весть принести, что война закончилась. А Иав тогда ему секрет открывает. Ты не будешь добрый вестник. То есть Давид этому не обрадуется. Почему? Потому что Авессалом погиб. О котором он просил, сохраните юношу, сохраните жизнь ему. И он говорит ему, ты не будешь приятный вестник. А он говорит, все равно разреши, ну беги. И он побежал, и быстро бежал быстрее, обогнал того гонца, и пробежал, и первый стал вестник. Ну, Давида не обрадовал. Ну, я к чему этот пример сказал? Что вот этому юноше было интересно первому рассказать. Прошли тысячелетия, мы такие же и остались. Хочется первому что-то особенное, вот важное, интересное, новое рассказать первому. А еще у Давида был случай, но это еще раньше, Давид еще не был царем, тогда Саул царствовал. Приходит один тоже юноша и Давиду новость принес. Он думал, что он так обрадует Давида, говорит, Саул погиб. И его убивает Давид. Настолько эта весть ему была неприятна, там погиб и Саул, и Ионафан. И он убивает за эту весть. А он шел, думал, обрадует. Братья и сестры, мы посланные, мы дети Божьи. Ну, теперь мы собрались те, которые, как Сергей Федорович выразился, которые ревнуют о благовестии, чтобы людям рассказывать весть. Новую весть. Многие всерьез не слышали о Христе. Но у нас нет с вами той опасности, вот, которая была у этих юношей, о которой я рассказал. Иав предупреждал, ты не будешь добрый вестник, не ходи. А он думал, что будет добрый вестник и хотел быстро бежать. Братья и сестры, а у нас добрая весть в устах. И какой-то опасности в ней нету. Мы должны рассказать людям о Боге, которые Бога представляют неправильно или жестокого такого вот надсмотрщика над нами, или еще как-то. А у нас очень добрая весть, что Иисус Христос решил все вопросы нашего спасения, что теперь не нужно заслуживать спасения. И есть причины для великой радости. Примешь спасение, будешь радоваться о том, что имя твое записано в книгу жизни. И у нас очень радостная весть. И в этом наше преимущество, в этом наше счастье. И кто хочет удовлетворить естественные потребности, рассказать новое и раньше всех, нужно торопиться на благовестие. Весть это очень радостная, приятная. И нужно нести эту весть и рассказывать. И вот в послании к Ефесянам, в 3 главе, 6 стихом, сказаны такие слова. «Чтоб язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». То есть, есть возможность, есть шанс такой язычникам, то есть, людям, которые абсолютно далеки от Бога, стать сонаследниками великих обетований, стать спасенными через что? Один только путь. Через благовествование. Другого пути нет, чтобы приобщиться. Один путь только. И это благовествование совершаем или поручено нам с вами нести благовествование, через которое люди становятся причастными ко спасению и ко всему Божьему, ко всему святому. Как я уже сказал, что основная моя мысль будет вот из послания к евреям, я хочу преследовать две цели в своей проповеди. Во-первых, больше, ну немножечко порассуждав, понимать, к какому сокровищу великому мы можем приобщить людей через наше благовествование. И вторая цель этой проповеди – на нашем земном пути, совершая и благовестие, и вообще совершая спасение свое, как мы читаем в страхе и в трепете, совершайте спасение ваше, совершая спасение наше, мы встречаем много скорбей, трудностей, загадок. И чтобы не впадать в уныние, но всегда радоваться, и в деле благовествования встретим трудности. Ну, мы знаем, вот, может быть, даже будет и сегодня еще свидетельствовать, и раньше много слышали, что бывало бьют на служение благовестников. Бывает, еще какие-нибудь неприятности им причиняют, или внутренние у нас трудности бывают, тупики какие-то. Чтобы во всем этом находить выход с тупика, никогда в тупик не зайти, то есть не унывать, и есть причина радоваться. И чтобы вот эту радостную весть, которую мы должны и другим нести, и сами радоваться об этом. Мне хочется немножечко больше порассуждать на основании того местописания, что я прочитал. Но вы приступили. Центральное слово в моей проповеди будет слово «приступили». Как понятнее выразить это слово? Сблизились, соединились, слились. Вот такую нагрузку несет это слово «приступили». Но вы приступили, то есть вы сблизились, вы соединились. И потом перечисляет апостол Павел. Я не буду останавливаться на всех мыслях, которые здесь апостол Павел поместил. Выборочно будут останавливаться. Вы приступили. Когда-то ветхозаветний народ Божий, то есть израильтяне, тоже приступили. Ну и он здесь противопоставляет. Но вы приступили не так, как израильтяне. А как израильтяне приступили? 18 стиха прочитаю. «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним не было, чтобы более не было продолжаемо слово». Пропущу один стих. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону. Это я чуть выше прочитал контекст. Вот смотрите, когда-то они тоже приступили, народ израильский. Господь для того, чтобы народ израильский вдруг не приняли слишком легкомысленно закон Божий, построение скинии, ну и все, что Бог продиктует – Бог явил или показал им немножечко свою силу, свое могущество. Но для народа это так ужасно было. Началось сильное землетрясение, гора стала дрожать. Люди, которые видели землетрясение, говорят, что это самое ужасное зрелище, что можно только видеть. Мне не приходилось видеть ни войны, ни землетрясения. Но говорят, что на войне, где рвутся бомбы, не так страшно, как при землетрясении. Насколько это правда, не могу судить, так слышал. И вот вдруг народ израильский стоит, началось сильнейшее землетрясение. Люди в страх пришли. Гора дрожать стала, потом задымилась гора. Потом трубный звук с неба появился, потом громче, громче, громче нарастает. И люди в страхе и в ужасе в таком. И даже среди них был один праведник, это выдающийся праведник Моисей. И о нем мы читаем, столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Братья и сестры, мы не к этому приступили. Это было с народом израильским. У нас совсем другое. Земля трястись не будет, гора дымиться не будет, громы и звуки с неба не будут, будет все спокойно. Услышали евангельскую весть, что Христос умер за грехи наши. Мы не слышали даже свист бичей, которыми били Иисуса. Мы не видели, как кровь лилась из-под терного венка и из ран Иисуса. Это было уже в прошлом. Он уже это претерпел. Он совершил наше спасение, а теперь просто попросил у Господа прощения, и Он тебя простил. И имя твое записал в книгу жизни. Ни громов, ни гласов ужасающих, наводящих страх на душу человека не будет. Мы не к Сиону приступили, мы к Синаю приступили. Прошу прощения, не к Синаю, а к Сиону приступили. То есть всего этого уже не будет. Все так спокойно и тихо. Но порассуждать, а к чему же мы приступили, это важно, это интересно и важно. Мы приступили к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму. Приступили, я еще раз повторюсь, сблизились, соединились к ограду Бога Живого. У нас один проповедник в Мирефе рассказывал пример вот в прошлое воскресенье. И так вот как раз мне к слову будет. Он рассказывал, как один человек заблудился в лесу в зимнее время и всю ночь сильно переживал, чтобы не погибнуть, потому что замерзнуть можно. И пошел, услышал лай собак, обрадовался, значит, тут где-то люди живут, на лай собак пошел и вышел из лесу, попал, правда, в село. 3 часа ночи, мороз, люди все спят. Кто тебя пустит? Человек, который впервые в этом селении. И его логика такая была: если я буду стучаться в хороший дом, значит, там люди состоятельные живут, вряд ли они меня посочувствуют. Скорее всего, они меня не примут. Я буду стучаться в самый маленький, такой скромненький домик. Там больше надежды, что меня туда пустят. И вот выглянул первый домик, сильно хороший, не буду сюда. А там дальше увидел, даже чуть перекосился такой, видно, старички живут. Есть надежда, что примут люди. Постучался, правда, бабушка открыла, даже не спрашивала, кто там. Услышал стук, открыла дверь. Оказалась верующая бабушка, приняла его, порадовались вместе. Она его согрела, накормила, переночевала там и пошел. Братья и сестры, мы приступили не к самому маленькому домику. Мы приступили к граду Бога Небесного. Об этом граде в книге Откровения написано. Там улицы из чистого золота. Там ворота жемчужные. И когда идет описание, мы себе представить, вообразить этого не можем. Знаете, молодежь очень любит ездить на какие-то новые места. Когда-то вот мы с мирефянской молодежью в Москве побывали, в Санкт-Петербурге побывали, еще в других местах бывали. И интересно посмотреть красивые архитектуры, зданий, улицы красивые, но встречаются и мусорники, от которых приходится отворачиваться. Не очень приятно, да? В городе, к которому мы с вами приступили, недочетов не будет, мусорников не будет. Чистого золота улицы, все настолько красиво, богато. И нас там приняли, мы приступили к этому граду через Иисуса Христа. Нас приняли, нам не нужно переживать в таком богатом городе. Примут нас странников и пришельцев или не примут? Точно примут, точно. За это все уже оплачено. Иисус Христос оплатил. Мы приступили к граду Бога Живого. И еще на одно слово здесь же хочу обратить внимание. Небесному. Ну, здесь небесному Иерусалиму. Братья и сестры, если бы этот город, к которому мы приступили, был идеальный, красоте своей, но был бы не небесный, а земной. Ну, радовались бы, но не настолько это серьезная радость была. Потому что земная жизнь проходит. И все, что земное, подходит к концу. И чем люди становятся старше, тем это лучше понимают. И только люди, которые не имеют веры Божьей, веры живой, стяжают все здесь на земле. Пользуясь властью, пользуясь возможностью, как можно больше. Ему умирать уже скоро, а он все больше и больше. Какое безумие. Братья и сестры, тот город, к которому мы приступили, это небесный город. Это значит, никогда не кончится. Это значит, мы не доживем до того момента, что придется оставлять его. Это навсегда. Это на небе. Как это приятно, как это радостно, что мы приступили к небесному Иерусалиму. Следующее, на что я хочу обратить внимание и порассуждать вместе с вами, с 23 стиха. Мы приступили к торжествующему собору Церкви Первенцев. Ну, слово «торжествующему». Слово «собор» – «торжествующему собору». Это устаревшее русское слово. Если современным более сказать – «собрание». Мы приступили к торжествующему собранию. Собор – это «собрались». Братья и сестры, мы иногда с вами бываем в торжественных собраниях, иногда в траурных собраниях. Вот если какой-то траур, тогда печальные лица, на сестрах черные косынки. Ну, если очень хорошие друзья встретились, могут улыбнуться друг другу, ну, очень скупо, потому что понимают, здесь траурное собрание, здесь не место для веселых разговоров, для веселых улыбок. Здесь траур. Согласно этому мы себя и ведем. Ну, а если мы попали в радостное собрание, ну, тогда считаем нормальным, если широкая улыбка, встретим мы друг друга, если даже и обнимемся. И так вот, ну, шуметь неприлично, конечно, верующим нет. А вот так веселый взгляд, открытый взгляд, веселые глаза и вот улыбка – это нормально, потому что радостное собрание. Братья и сестры, мы с вами приступили к торжествующему собранию святых, то есть церковь первенцев. Вот если взять, охарактеризовать всех святых, всех спасенных, ну, маленькая часть на земле живет, в основном-то уже на небе, да? Чуть дальше об этом будет сказано. Но мы часть их, мы не отдельный, как бы вот, придаток к тем множеству святых. Мы приступили, то есть соединились, слились. И мы должны понимать, в каком состоянии этот собор, к которому мы приступили. И наше настроение должно соответствовать тому настроению. Ну, если, допустим, очень веселое какое-то собрание, кто-то слишком хмурый зайдет, сразу будет бросаться в глаза, да? Потому что это не траурное собрание, это торжественное собрание. И мы приступили к торжествующему собору. У нас с вами на земле есть причины для скорбей. Ну, и многими скорбями надлежит войти на Царство Небесное. Это путь наш такой. Есть много причин для уныния. Но причины для радости гораздо больше и выше. Ну, допустим, Христос говорил, не радуйтесь о том, что бесы вам повинуются, а радуйтесь о том, что имена ваши записаны в книгу жизни. Это причина выше всех остальных причин. У нас, ну, не стоит нам унывать, не стоит печалиться, не стоит быть угрюмыми. Мы приступили к торжествующему собору. Да, у нас бывает внутренняя дисгармония. Ну, допустим, мы хотим жить свято, но не получается. Мы хотим иметь успех в служении, но не получается. Нас не поняли даже родные, братья, сестры, не поняли нас. не оценили, и так далее, можно перечислять и перечислять причины для уныния. Но нужно стать выше этих причин. Да, пока мы на земле, мы будем встречать эти причины. Но ведь мы с вами, живя на земле, уже приступили к торжествующему собору. Мы часть этих святых. И мы должны верой принять это настроение. Радоваться о том, что имена записаны в книгу жизни. Торжествовать вместе со всеми святыми, вместе со всем собором, к которому мы приступили. И если мы верой воспринимаем это богатство благодати Христовой, которую мы получили, уверовав в Иисуса, через благовествование, тогда вот эти все мелкие, я сознательно говорю так мелкие, когда мы встречаемся с причиной для уныния, нам кажется, это такая гора недосягаемая. Ну, допустим, там заболел, или мама умерла, или еще что-нибудь такое. Кажется, это большое переживание. Нет, по сравнению с причинами для радости, это мелкие причины. Ну, во-первых, даже потому, что они проходящие, а это вечная причина. И теперь те, которые прошли уже земную жизнь, они в торжестве и ликовании находятся. Братья и сестры, мы верой это воспринимаем и с этим настроением должны пройти по земной жизни. Нас не поймут люди неверующие, если мы с угрюмым видом будем свидетельствовать, как хорошо с Иисусом. На самом деле, мы когда веры не смогли принять, когда мы не поняли, не вошли в это положение, тогда нам трудно, искусственно не надо делать улыбку на лице. Это вот харизматы говорят, что ну для чего вы такую громкую музыку делаете? Ну невозможно находиться, вот слушая эту музыку. А мы радуемся. Да это не радость, это какое-то такое искусственное. Радость изнутри исходит. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Ну когда она будет радость? Когда мы верой воспримем ту благость во Христе Иисусе, которую Он нам подарил. И когда мы соединимся с торжествующим собором, и это настроение понесем по жизни, несмотря на то, что будем спотыкаться в какие-то скорби, но это мелочные скорби, они проходящие. Но у нас есть все причины торжествовать, радоваться, ликовать и нести эту евангельскую весть, чтобы люди захотели присоединиться к торжествующему собору. Потому что люди устали уже от страхов, от переживаний, от ожиданий грядущих бедствий на эту вселенную. Люди устали. И вдруг мы принесем им радостную весть, что мы приступили к торжествующему собору церкви первенцев. Захотят люди новой жизни, захотят нового положения, нового состояния души своей, чтобы радоваться, чтобы торжествовать. А ведь это реально, это не искусственно. В это только нужно соединиться и принять верой это и радоваться. Мы приступили к торжествующему собору Церкви Первенцев. Опять пропущу несколько, и следующий пункт, вот на что обращу внимание. Мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Мы приступили к тем, которые достигли совершенства. Братья и сестры, искренние христиане все об этом тоскуют, что никак не получается дойти до совершенства. То есть, я имею в виду вот какую мысль. Есть христиане, которые живут во грехах, ну, называют себя христианами, и об этом и не беспокоятся. Грешат им так хорошо, они и легко обманывают, легко воруют, легко какие-то махинации делают и не переживают об этом. Искренний христианин, он не будет равнодушный. Он хочет достичь совершенства, как и Писание нас призывает, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. А кто из нас достиг совершенства? Нет, нет, мы еще не в той категории. Но мы приступили к тем, которые достигли совершенства. Да, они уже на небе. Здесь на земле у нас борьба идет. Борьба внутренняя. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. И это очень угнетает искреннего христианина, что он от каких-то пороков освободиться не может, от каких-то привычек греховных не может освободиться. И бывает это годами длится, столько молитв, столько постов, столько переживаний, и мы томимся этим, что не можем достичь совершенства. Как хотелось бы совершенства, да, как хотелось бы уже. Братья и сестры, утешительная мысль. Мы присоединились, мы приблизились или приступили к духам, достигших совершенства. Вот такое у нас будущее, братья и сестры. Здесь на земле борьба будет. Но когда мы перейдем грань определенную, и кончится эта борьба, мы будем абсолютно совершенны, как совершен Отец наш Небесный. И поэтому здесь, когда мы спотыкаемся и падаем, опять вставать нужно, но в уныние не впадать, в отчаяние не впадать. Почему? Нам наперед уже сказана эта весть. Мы приступили к духам, достигшим совершенства. Вот наша перспектива. И это обязательно с нами произойдет. Почему? Потому что мы приняли благую весть Иисуса Христа. Мы приняли спасение Христово. И несмотря на сложности земного пути, нас ожидает абсолютное совершенство во Христе Иисусе. И поэтому, когда мы страдаем от того, что не достигли совершенства, не нужно в отчаяние впадать, не нужно в панику впадать, не нужно опять вот хмурыми или такими трагичными быть. Это все проходящее. И мы сольемся там на небе со всеми святыми, которые достигли совершенства. А теперь мы приступили, то есть соединились уже в духе мы с ними. И еще на две мысли обращу внимание. Мы приступили к ходатаю Нового Завета. Вот где секрет, почему нам не нужно впадать в уныние, в отчаяние. В первом послании Иоанн пишет так, вторая глава. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, что делать? Мы имеем ходатая». Не значит все теперь, конец. Не значит теперь унывать, не значит теперь отступать назад или остановиться. Если бы кто согрешил, мы имеем ходатая. То есть есть гарантия прощения. Ходатай есть у нас. Ходатай Нового Завета. И об этом и здесь апостол Павел не преминул напомнить. Мы приступили к ходатаю Нового Завета. То есть опять покаяться и продолжать путь, радуясь, торжествуя, мы имеем или мы приступили к ходатаю. И последняя мысль. Мы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Это очень интересная мысль. Оказывается, мы не все слышим, что умеет разговаривать. Я помню, в детстве возникал у меня вопрос, животные между собой разговаривают или нет? Или они просто звуки определенные издают? Потом, когда подрос, кое-что читал, кое-что слышал, оказывается, животные разговаривают между собой. Они прекрасно понимают друг друга. У них есть язык между собой. А теперь еще, вот я услышал больше даже, что рыбы между собой разговаривают. И они отлично себя друг друга понимают. На расстоянии слышат друг друга. И там вот ученые, когда следуют, на огромном расстоянии рыбы понимают и общаются там между собой. А мы привыкли, что молчать, как рыба надо. Они разговаривают. Вот здесь Слово Божие нам говорит о том, что кровь разговаривает. И кровь Авелева разговаривала. Каин убил, тело Авеля замолчало, уста сомкнулись. Но это не значит, если Каин не слышит ушами, то все, теперь кровь вопиет. И об этом Бог сказал, кровь вопиет от земли. Братья и сестры, та кровь, которая лилась на Голгофе, она и до сего дня разговаривает. Говорящей, как мы прочитали, мы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Авель был праведник, хороший человек, и кровь его хорошая, правда? Не сравнить же с кровью Каина. И она разговаривала, но кровь Иисуса Христа гораздо лучше. В чем это лучше? Кровь Авеля требовала отмщения преступнику, а кровь Иисуса Христа – прощения преступникам. Прощение, помилование. Вот как разговаривает кровь Иисуса Христа. Столько радости в этом, братья и сестры. Гарантия стопроцентовая. Дойдем до неба. Лишь бы только сами не отвернулись, не ушли от Бога. Мы приступили к ходатаю и приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Столько радости и торжества мы приступили. И это все мы получили через благовествование. И теперь нам с вами такое преимущество – это благовествование нести тем, которые еще не приступили, которые еще язычники, которые далеки от всего этого. С какой с каким ревением, с каким горением нужно понести. Если даже нас не поймут и даже будут бить, с легкостью это переносить, ведь мы такое богатство имеем дать им. Обращайтесь к Иисусу, и вы приступите ко всему этому богатству. К духам праведников достиг совершенства приступите. И к ходатаю Нового Завета и крови кропления. Слава за это Богу, и прославим Его сейчас в молитвах наших. Аминь.